Она спохватилась лишь в тот момент, когда Броуди положил руки на капот по обеим сторонам от нее. Только тут она поняла, что оказалась в ловушке. «Броуди, ты же не дурочка. И с головой у тебя все в порядке. Нервишки не в счет. Хочешь сказать, не догадывалась, к чему дело идет?» Сердце отчаянно колотилось у нее в груди. Отчасти из-за страха, но только отчасти. «Знаешь, я уже давно не думала о подобных вещах, так что это проскользнуло мимо моего внимания. Ну, почти проскользнуло», — поправилась она. «Если тебе это не нужно, так и скажи». «Ну почему не нужно? Просто... ой...» Последнее слово вырвалось у нее из груди, когда Броуди рывком притянул ее к себе. «Задержи-ка дыхание», — посоветовал он ей. «Идем на погружение». В то же мгновение она утратила способность и дышать, и думать. Погружение было резким и внезапным, так что прохладный до этого времени воздух стал обжигающе горячим. Его губы нельзя было назвать нежными или настойчивыми. Они не соблазняли и не уговаривали. Они лишь брали то, что хотели. Рис чувствовала, что уплывает, голова кружилась и была удивительно легкой. Интересно, останется ли от нее хоть что-нибудь, когда он, наконец, закончит? Не успев даже додумать эту мысль, она вскинула руки и обхватила его за шею. В то же мгновенье его ладони оказались у нее на бедрах. Рывок! И она вплотную прижалась к его телу. Сердце ее вторило в такт его сердцу. Рис задрожала, однако губы ее с прежней жадностью ласкали его рот. Дрожь ее была вызвана не страхом, но шоком, который понемногу тонул в волне желания. Броуди тянул ее вверх, пока она не села на капот. За этим последовало еще одно погружение, просто безумие. Мелькнула у нее мысль и тут же исчезла. Повинуясь желаниям тела, Рис обхватила Броуди ногами. «Коснись меня». Она еле смогла оторваться от его губ. «Прикоснись ко мне, прикоснись». Тут же его руки скользнули под легкий свитерок, сжали ее груди, тело ее напряглось, а с губ сорвался стон. Она жаждала большей близости, больших ощущений. Ладони его были твердыми и грубоватыми, такими же, как он сам. Ее тело жадно отзывалось на движение его рук. Ее желание было столь настойчивым, что он едва не утратил чувство контроля над собой. Еще немного, и он взял бы ее прямо здесь, на капоте машины, сорвал бы мешающие одежки и погружался в нее до тех пор, пока не утолил бы безудержную жажду. Стоп! Он слегка придержал ее за руки. Давай-ка чуть остынем. Кровь бешено стучала у нее в висках, так что она с трудом могла расслышать его слова. В изнеможении она уронила голову ему на плечо. «Ладно, хорошо. Бог ты мой, мы не можем, мы не должны...» «Конечно, можем. Но поскольку нам уже не 16, не стоит делать это прямо посреди дороги на капоте машины. Конечно, на дороге». Она с трудом подняла голову, попыталась сосредоточиться. Боже мой, мы в самом деле посреди дороги. Поехали, а? Пора ехать домой». Спрыгнув с капота, она пятерней причесала растрепанные волосы, затем одернула свитер и куртку. «Выглядишь просто замечательно», — заметил Броуди, однако чувствовала она себя отнюдь не здорово. Рис чувствовала себя использованной, но при этом не до конца. «Мы не можем, я пока не готова. Я бы не сказала, что это хорошая идея. Я же не прошу тебя выйти за меня замуж и нарожать детей». «По-моему-то поцелуй был очень неплохой идеей. А общая постель того лучше». Рис потерла виски. «Не могу думать. Голова вот-вот взорвется». Минуту назад мне казалось, что у тебя взорвется еще кое-что. Хватит, прошу тебя. Только посмотри на нас. Болтаем о сексе, а перед этим чуть не переспали. Про убитую мы просто забыли. Ну, она все равно мертва. Вне зависимости от того, отправимся мы с тобой в постель или нет. Тебе нужно время, чтобы подумать? Ради бога. Пару деньков я тебе дам, но если ты решила, что нам стоит этим ограничиться, то ты глупее, чем я думал. Повернувшись, он зашагал к своему месту. — Броуди, подожди минутку! — Подождать чего? На фоне высящихся сзади гор он казался еще сильнее и увереннее в себе. — Не знаю. Просто не знаю. — Тогда поехали. Я уже хочу пива. Не в моих правилах спать со всяким, кто мне понравится. Он прислонился к открытой дверце. Если я правильно понял, то последние 2 года ты вообще ни с кем не спала. Все так. Но если ты думаешь, что можешь воспользоваться моей потребностью... Ясное дело, могу. Ухмыльнувшись, он забрался в машину. Рис открыла дверцу и плюхнулась на свое сиденье. Мы болтаем всякую чушь. Ну так помолчи. Даже не знаю, почему ты мне нравишься. — пробормотала она. — Может, это просто реакция на то, что у меня так долго не было мужчины? Но если я поддалась минутной слабости, это еще не значит, что позволю затащить тебя в постель. Звучит так, будто я собирался стукнуть тебя дубинкой по голове, а затем затащить за волосы в свою пещеру. — Меня бы это не удивило. Она спрятала глаза за темными очками. И хотя я признательна тебе, что ты... поддержал меня в этой истории. Он затормозил так резко, что ее бросило вперед. Удержал лишь ремень безопасности. Что общего между этими вещами? Голос его был выразительно холоден. Не путай одно с другим. Я... Она переждала, пока он вновь тронулся в путь. Ты прав. Звучит оскорбительно и для тебя, и для меня, но я ведь сказала, что не в состоянии думать. Тело взвинчено, а мозг вывернут наружу. Я рассержена, испугана и вдобавок возбуждена, да и голова начинает болеть. Прими аспирин, затем ложись спать. Дай мне знать, когда возбуждение достигнет пика. Рис рассеянно глядела на горы. Мне нужно к шерифу. Можешь высадить меня у офиса. Поезжай-ка домой, прими таблетку, потом позвонишь ему. Я хочу поговорить с ним лично. Высади меня, — потребовала она на повороте кулаку ангела. А сам можешь отправляться за пивом. Он ничего не ответил. Рис повернулась, чтобы видеть его лицо. Я не прошу тебя идти со мной. Мне это не нужно. Если шериф решит, что я не в состоянии постоять за себя, он вообще перестанет мне верить. Поступай, как знаешь. Затормозив у офиса шерифа, Броуди взглянул на нее с рассеянным любопытством. — А что у нас завтра на ужин? — Прости? — Ты собиралась меня кормить. — Я и забыла. Ой, даже не знаю. Ну, что-нибудь придумаю. Звучит заманчиво. Ладно, иди. Затем отправляйся к себе и выспись как следует. Что-то ты неважно выглядишь, правда? И кто в этом виноват? Она подождала мгновение, второе. Затем схватила рюкзак и рванула дверцу машины. Что-то не так? Да нет. То есть я надеялась, ты меня поцелуешь? Губы его изогнулись в усмешке. — А ты, кажется, разохотилась, худышка. — Ты просто свинья! — выпалила она, пытаясь сдержать невольный смешок. — В следующий раз, когда решишь добиться от меня чего-нибудь, не забудь запастись кольцом и тюльпанами, — добавила она, уже стоя на тротуаре. — Это мои любимые цветы.